Я провел на дороге 5 лет, может, чуть больше или чуть меньше», — заключил Каллаген, когда они уже подходили к церкви. То была единственная фраза, произнесенная по сему поводу. Однако они услышали куда больше. А потом не удивились, узнав, что Джейк, направлявшийся в город с Эйзенхартом и Слайтманами, также услышал часть рассказа Каллагена. Джейка, в конце концов, отличала наиболее развитая способность касаться разума других. 5 лет на дороге, и больше ничего вслух. А ведь все остальное, вы понимаете, тысячи потерянных миров розы.